Глава 11. Африканский автодор. Кайда подошел к ректору. «Мы уезжаем. Я связался с центром. Помощь обещают, возможно, уже сегодня. А пока будем бороться с трудностями по мере их поступления. Постарайтесь с Максом приготовить сюрприз с мостом. Это будет последний рубеж». «Хорошо, Алекс. Что-нибудь придумаем по заковыристей». Тодора протянул руку. «Удачи, солдат!» «И вам!» — крепко пожал ладонь майор. Захлопнув дверь багажника, подошел Макс. «Все погрузили, можно ехать. В точке 1 рядом идет линия электропередач. Прошаговое напряжение слышали?» «Самую малость в качестве прикладного аспекта к военному делу. А что? Отличная идея. Кабель найдется?» «Бухту в машину положил. 300 метров. Маловато, но все-таки. И еще. Припоминаю, егерь по пьянке как-то проболтался, что на север есть тропа через болото. Она сейчас закрыта водой. Период дождей. Постараюсь разговорить Иудушку». Осклабился Макс. «По которой бегемоты приходили?» – удивился ректор. «Это же байка!» «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Так, по-моему, пелось в одной русской песне 100 лет назад. Пришло время и нам из байки реальную историю сделать. А что, слова пафосные возбуждают?» «Да, что за тактика спираль Панфилова-Мамышулы, если не секрет, конечно?» Макс с интересом смотрел на Кайду. «Если коротко, тактические действия мобильной обороны, когда малыми силами нужно замедлить или сдержать противника большим числом, действующего по одному вектору. Как раз наш случай». Макс протянул руку. «Удачи и до встречи, парни!» Майор еще раз сверился с крупномасштабной картой, найденной в офисе Вивьена. «Сбавь скорость, капитан, подъезжаем». «Прав, Макс. Линия электропередач идет рядом. 20 метров от обочины». «Вот отличное местечко перед поворотом. Деревья сужают дорогу. Кстати, 3 км отсюда лужа была в самом центре дороги. Засека может получиться весьма неплохая. С разбега не проскочить». Носорог повернул руль, съезжая джипом на обочину дороги. «Так, бойцы, дело не в проворот. Ускоряемся. Чупа-чупс, займись гирляндой и приглядывай за дорогой. Расчет расчетом, но противника надо уважать. Вдруг он аэроса не приспособил гонять по здешним просторам или эскадрилью Карлсонов арендовал за пучок бананов. А мы с капитаном организуем стихийный лесоповал. Типа налетел ураган и повалил деревья аккурат посеред дороги». Две бензопилы плюс навык фортификации, и через час проселок наглухо перекрыл завал из 30 деревьев. Чупа-чупс, прокинув кабель, взялся за мачете, обрубив верхушки и толстые ветки так, что деревья приняли вид рогатин для чудо-богатырей. Пригодилась и срубленная листва. Морозов уложил ее плотным ковром на оголенные провода. Не поленившись, Чупа-чупс притащил с 10 ведер воды с ближайшего болота. «Пожалуйте, гости дорогие. Ждем не дождемся. Все жданки съели». Кайда с удовольствием оглядел место засады. «Старшой остаешься. Мы до лужи сгоняем. Посмотрим, что там сотворить можно. Через час, максимум 1.5 часа вернемся. Работаем по плану. С ликпестричеством все готово?» «Угу. За ваши деньги любой каприз. Говорит доктор, дайте свету». «Дадим свету. Нам не жалко». Добродушно улыбнулся Чупа-чупс. «Кстати, про кавалерию из-за холма что слышно?» «Сегодня должна прилететь первая группа из конторы Вагнера. Посол обещал подсуетиться. Ждем-с». Кавалькада браво неслась проселком, выплескивая на обочину рыжую пыль. Первым мчался пикап цеплячьего цвета с крупнокалиберным пулеметом за кабиной. Стрелка крепко мотала на виражах, и он, вцепившись в ручки станка, широко расставил ноги. Не отставали и 2 армейских грузовика, в кузове которых под закрытым тентом набилось по 2 с лишним десятка головорезов. Выскочив из-за поворота, пикап поросячий завизжал тормозами. Машина пошла в юз, и стрелка, сбитой кеглей, выкинула в заросли кустарника за обочину. Влетев в засеку, автомобиль прочно оделся на заостренные ветви. Из пробитого радиатора выстрелила китовая струя пара. Лобовое стекло покрылось сплошной паутиной трещин. Уи-у, бамц! Стальной бампер грузовика смачно впечатался в кузов пикапа. Десант в кузове размазало по дугам и кабине. Второму грузовику повезло больше. Водитель вовремя успел нажать на тормоз. «Неплохо для начала. Из пикапа дуршлаг. Водила и сосед на шампурах. Второй ряд сидит, как живые». В наушнике майора ожил бесстрастный голос Чупа-Чупса. «Носорог, пехота в грузовиках цела?» Пикап перекрыл обзор Кайде. «Во втором без проблем. В первом беда. Телепузики выползают, что беременные тараканы после порции дихлофоса. Полагаю, перешли в пассив. Надолго или нет, я не доктор, сие неведомо». «Принято. Шок это по-нашему. Сидим тихо, ждем сигнала». Майор опустил бинокль. Минут через пять стало понятно, кто есть кто у завала. Здоровяк в черном действовал энергично. Хлесткая брань, пара пинков армейским ботинкам, несколько затрещин и оглушенное воинство начало возвращаться в адекватное состояние. Контуженных и раненых оттащили под деревья. Пикап зацепили тросом и грузовик, глухо рыкнув, попятился. «Амбала в бандане кто лучше видит?» Кайда аккуратно перекатился к соседнему дереву. «Как на ладони. Утилизировать?» – откликнулся в эфире носорог. «Боже упаси. Возьми на заметку. По команде стреножишь, не более. Напоминаю, делаем 300-х по максимуму, 200-е в самом крайнем. Электрик, с гирляндой норм?» «Все чики-пуки, командир. Как только, так сразу!» – прошелестел голос Морозова в наушнике. Расхристанный пикап затих на обочине. Бандосы числом 6 по команде «Амбала» двинулись к засеке. «Чупа-чупс, готовь гирлянду. Шипсдики на субботник валят. Лесорубы, мля». Кайда приник к окуляру бинокля. «Ну все готово, шеф!» Бодро ответил наушник голосом Морозова. Вся шестерка, давя ковер веток под ногами, принялась разбирать завал. Замелькали мачете, бухнул топор, полетели щепки. «На счет три давай свету». «Принято. Даем свету». «Агы-ны-гай». Задергались фигуры лесорубов. Двоих, упавших на колени, несколько раз подбросило. Один, наскочив на заостренный ствол дерева, повис, дергаясь в конвульсиях. «Все, света сгорела на работе. Хана проводам!» Майор услышал в динамике голос Чупа-Чупса. «Нехило. Лексдричество и в Африке лексдричество», резюмировал происходящее носорог в эфире. По ту сторону завала бандиты впали в ступор. Лишь несколько фигур ползали на карачках, вставали и опять падали в засеки. Майор, отложив в сторону бинокль, взял в руки карабин из егерских запасов. «Пора подшевелить бандосов. Работаем по плану. Чупа-чупс, не упусти меченого. Первый аккорд твой». «Птюх, птюх!» Еле слышно плюнул Манлихер, и амбал с простреленной ягодицей и правым плечом взвыл, заваливаясь у грузовика. Бах, бах, и оба грузовика накренились. Тах, тах, тах. Внес свою лепту Кайда, и водители грузовиков добавили список 300-х. «Интересно, по кому они так смачно лупят?» Носорог открыл дверь багажника. Майор аккуратно положил карабин на заднее сиденье Паджеро. «У страха глаза велики. Пущай пуляют, раз патронов много. Поехали, яму для бегемотов проверим. Внесем последний штрих». «Думаете, таких плюх маловато будет?» Чупа-чупс разместился на заднем сиденье. «Полагаю, недостаточно. Это первая реакция. Привыкли нахрапом, а тут облом. И по сусалам. К тому же непонятки, кто, что, какими силами». «Парни серьезные, быстро в разум придут». Капитан закрыл багажник джипа. «По коням». Носорог, плавно притормозив, объехал обочиной широкую лужу и остановил Паджеро. «Чуть позже след накатаю. Гнать телепузики уже не будут, полагаю».